Прецш, Саксония. Апрель 1694. С их последней встречи летом 1689 года принцесса Вильгельмина Каролина Бранденбург-Ансбахская писала Элизе почти каждую неделю. Тогда ей было 6 лет, теперь почти 11. Почерк и содержание писем изменились соответственно. Тем не менее, Элиза, стоя на палубе Цилле, узкой 100-футовой баржи, которую она наняла в Гамбурге, и, оглядывая зеленые берега Эльбы, выискивала глазами молодую мать и маленькую девочку, с которыми рассталась в Гааге 5 лет назад. Для детей неспособность взрослых понять, что люди растут, граничит со слабоумием. Удивительно глупыми выглядят дедушка или тетя при каждой встрече восклицающие: «Как ты выросла!» Элиза знала это не хуже любого другого, кто когда-либо был ребенком. И все же две женщины на пристани застали ее врасплох. Они махали руками, а она обращала на них не больше внимания, чем на коров, пасущихся на холмистых лугах вдоль реки. Оправдывали Элизу, если здесь нужны оправдания, усталость от долгой дороги и тяжесть в голове, которую она чувствовала с утра. Даже не будь всего этого, она могла бы не взглянуть второй раз на такой жалкий причал. Они плыли по Эльбе уже месяц, и Элиза видела пристани, пирсы, мосты и броды без счета. Некоторые из них представляли собой оживленные пакгаузы, маленькие Амстердамы. Другие в баронских поместьях щетинились камнем и чугуном на страх и на зависть прочим баронам. Однако пристань у Прецша была замечательна лишь тем, что две женщины отважились на нее встать. 100 лет назад она бы выдержала телегу с упряжкой, 200 лет назад — дом. Сейчас ее покосившиеся черные сваи почти ушли в тину. Половина досок сгнила, вторая половина заросла травой и кустами. Машущие женщины проявили незаурядное мужество, вступив на столь шаткий настил. Та, что потоньше, отчаянно испытывала судьбу, подпрыгивая на месте. По крайней мере, им хватило благоразумия оставить фургон на твердой земле. Он стоял на грунтовой дороге, вьющейся с холма от рощи, за которой, возможно, прятался дом. По обеим сторонам фургона торчали 2 каменных столба, словно 2 пальца, пробующих ветер. Рядом валялась груда кирпича, камней и останки арки, рухнувшей при неведомых обстоятельствах. Летом все это скрывало бы зелень кустов и сорных деревьев, пустивших корни в развалины, но нынешняя зима в Германии выдалась даже длиннее и суровее, чем во Франции, и растения все никак не могли решить, выпускать им листья из последних сил или просто зачахнуть и высохнуть. В целом запустение было не больше и не меньше того, что скользило перед равнодушным взглядом Элизы последний месяц. Тем не менее, она, безусловно, не стала бы высматривать здесь принцессу и курфюрстину. Элеонора Эрдмутта Луиза, принцесса по рождению, дочь герцога Саксен-Эйзенхасского, вышла замуж за маркграфа Ансбахского Иоганна Фридриха. После его смерти Элеонору и маленькую Каролину выставили из дома и обрекли на скитания по дворам различных европейских князьков. Центром притяжения, вокруг которого они кружили и к которому часто возвращались, был двор курфюрста и курфюрстины Бранденбург-Прусских в Берлине. И было ради чего, ибо София Шарлотта покровительствовала ученым, в том числе Лейбницу, литераторам, художникам и музыкантам, а их с супругом дворец являл собой средоточие всего прекрасного и удивительного. София Шарлотта и ее доблестная матушка София Ганноверская пригрели у себя Элеонору с Каролиной и проявили к ним всяческое участие. Однако особы королевской крови – семья, а в семье всякая женщина, дожившая до сознательных лет, обязана понимать, что, выйдя из материнской утробы, она заключила пакт, который нельзя нарушить или даже поставить под сомнение. Ее окружат заботой и преданностью, за которые придется неукоснительно платить тем же. И если в крестьянской семье преданность требует обихаживать свиней, то в королевской она порой требует выходить за них замуж. Бранденбург хотел заключить союз с Саксонией на юге и вырвать ее из цепких объятий Австрии. Союз следовало скрепить телесным единением Иоганна Георга IV, курфюрста Саксонского, и вакантной принцессы из Бранденбургского дома. Вдовая Элеонора была вакантна и под рукой, и она сочеталась браком с Иоганном Георгом в Лейпциге в 1692 году, став таким образом курфюрстиной, то есть поднявшись на одну ступень с Софией, Софией Шарлоттой и шестью другими курфюрстинами Священной Римской империи. Молодые переехали в Дрезден, который располагался примерно в 60 милях выше по реке от того места, где находилась сейчас Элиза. Оттуда Элиза получила целую кучу Каролининых писем и одно Элеонорина. Через несколько месяцев Каролинины письма начали приходить из Претша, а Элеонорины перестали приходить вовсе. Даже на картах покойного Россиньоля отца не было никакого Претша, и Элизе пришлось справляться у Лейбница, где это. «В нескольких часах езды от Виттенберга», — ответил тот и больше ничего не добавил, что само по себе должно было навести Элизу на какие-нибудь мысли. Каролина писала о деревьях, на которые она залезла, о белках, почтивших ее своим доверием, о противных мальчишках, о шахматных играх, которые она вела с Лейбницем по переписке, ужасных книжках, по которым она учится, чудесных книжках, которые она читает, погоде, логарифмах и бесконечных конфликтах между домашними животными. В письмах не было ни слова об Иоганне Георге IV, о Дрездене, о том, почему они переехали в Претш и как поживает Элеонора. Элиза решила, что Претш – загородная резиденция саксонского дворца, как Марли во Франции, и Элеонора почему-то предпочитает его столице. Поэтому, едва башни Виттенберга растаяли за кормой баржи, Элиза начала высматривать новёхонький барочный дворец, сады, каменную набережную, толпу встречающих придворных, возможно, оркестр, молодую мать под руку с красавцем-курфюрстом и маленькую девочку. Вместо этого она увидела несколько покосившихся башенок над просевшими крышами за деревьями и разъезженную дорогу к ветхой пристани, на которой две женщины отчаянно размахивали руками. Все так не походило на Элизины ожидания, что она практически не восприняла увиденное. Положение спасла Аделаида, которая еще не научилась говорить, но очень любила махать и смотрела, как машут. Явление на пустынном берегу Эльбы двух ярко одетых женщин, машущих и машущих, как заведенные, не могло ее не привлечь. Вскоре она уже не только махала в ответ обеими пухлыми ручонками, но и с такой прытью устремилась вперед, что ее пришлось ловить и насильно спасать от неминуемой смерти за бортом. Таким образом, неразумный младенец открыл простую истину, ускользнувшую от матери, что путь окончен, и их встречают друзья. Элиза сказала несколько слов шкиперу, и тот повел Цилле к останкам причала. Тогда она оторвала себя от кресла, из которого наблюдала проплывавшую мимо Германию, вытерла испарину со лба и решила проверить, выдержит ли пристань еще одного человека. Элеонора раздалась, обрюзгла, потеряла часть зубов и перестала прятать оспины под черными мушками. Она прекрасно знала, что подурнела, и отводила глаза, не в силах встретиться с Элизой взглядом. Не понимала она того, что радость на ее лице искупает все остальное, и что Элиза, чувствующая себя такой же разваленной, как Элеонора, выглядела сейчас не в настроении ее судить. Элеонора отступила на полшага, пропуская вперед дочь. Чудо! В Версале она бы не блистала, но все же была милее 9 принцесс из 10. В девочке чувствовалась та искорка, которая позволила бы ей затмевать красавец, даже будь она дурнушкой, и то внутреннее достоинство, которое невольно приковывает взгляд. Из всех, кого Элиза встречала за последнее время, подобным свойством обладал только Исаак Ньютон. Элеонора припала к Элизе и задержала ее в объятиях на целую минуту. За то же время Каролина поздоровалась со всеми на Цилле, задала шкиперу 3 корабельных вопроса, сунула Аделаиде букет полевых цветов, сгребла ее на руки, велела малютке не есть цветы, в припрыжку сбежала с качающейся палубы на причал и с причала на берег. Научила Аделаиду говорить «река» по-немецки, второй раз сказала ей не есть цветы, вырвала букет из пухлого детского кулачка, поссорилась с крохой, помирилась и насмешила ее до истерики. Теперь она была готова отправляться домой, чтобы сыграть с тетей Элизой в шахматы. Что ж, остальные мешкают.